приступим к улучшению ощущений. Некоторые процессы специально ориентированы на определенный жизненный опыт, например, на улучшение вашего материального благосостояния или физического здоровья. Но большинство из них отлично подходят к любой ситуации. Мы абсолютно уверены в том, что при использовании данных процессов ваша жизнь изменится к лучшему, поскольку от любого из них настроение не может не подняться. А улучшить настроение вы не сможете, если не избавитесь от противодействия и не улучшите свою точку притяжения. И как только вы измените к лучшему точку притяжения, закон притяжения обязательно предоставит вам обстоятельства, события, связи, чувства и другие важные свидетельства попадания в нужную вибрацию. Таков закон. Некоторые процессы будут нравиться вам больше других. Одни вы захотите использовать каждый день, к другим, возможно, не обратитесь никогда. Какие-то из них вы опробуете разок-другой и после решите, что в них нет необходимости, а о других будете вспоминать, когда в вашей жизни возникнут соответствующие обстоятельства. Нам бы хотелось, чтобы вы использовали эти процессы с максимальным для себя удобством, поскольку уверены, что они могут оказать положительное влияние на многие сферы жизни. Мы считаем, что цель, ради которой они были созданы, является одной из самых важных, какие только можно себе представить – помочь вам вернуться к энергии, которая является вашим истинным «Я». Благодаря данным приемам вы сможете вновь обрести естественное состояние радости. И, конечно же, они окажут вам дополнительную помощь в достижении любых желаний. Не прикрываетесь ли вы нарисованной улыбкой? Ваши эмоции чрезвычайно важны для осознанного управления своей жизнью. Кроме того, они имеют весьма существенное значение для поддержания радости и счастья. Разве вы захотели бы специально притуплять чувствительность своих пальцев, чтобы не ощущать ожогов? Неужели вам бы пришло в голову наклеить на указатель уровня топлива в вашем автомобиле картинку с улыбающимся лицом, только потому, что вам неприятно видеть, как стрелка неумолимо приближается к нулю? Точно так же не имеет смысла маскировать свои истинные чувства, притворяясь, что испытываете нечто другое. Подобное притворство не поможет изменить точку притяжения. Единственный способ, с помощью которого можно это сделать, изменить вибрационный посыл, и когда это произойдет, ваши чувства тоже изменятся. Как сфокусировать энергию, чтобы изменить вибрационный посыл? Когда вы вспоминаете какой-нибудь несчастный случай, произошедший в прошлом, вы фокусируете энергию. Когда вы представляете некое событие, которое может произойти в будущем, то также фокусируете энергию. И, конечно, вы фокусируете энергию, если внимательно смотрите на то, что имеете сейчас. Не имеет значения, на чем вы сосредоточили свое внимание – на прошлом, настоящем или будущем. Вы все время собираете энергию. И внимание, направленное на тот или иной объект, служит источником вибрации, которая является вашей точкой притяжения. Когда вы обдумываете, вспоминаете или представляете что-либо, то активизируете определенную вибрацию. Если вы возвращаетесь к этой мысли, то вновь посылаете ту же самую вибрацию. Чем чаще вы возвращаетесь к той или иной мысли, тем более привычной становится данная вибрация, и тем легче активизировать ее. Так может продолжаться до тех пор, пока в конечном итоге мысль не превратится в доминантную вибрационную модель. И что имеет немаловажное значение для вибрационной модели, соответствующие ей вещи, события и обстоятельства начнут постепенно проявляться в вашей жизни. Таким образом, существует два надежных пути, с помощью которых можно узнать, что представляет собой ваш вибрационный посыл. Первый. Внимательно наблюдать за событиями, происходящими в жизни. Поскольку то, на чем вы сфокусировались, и то, что проявляется затем в реальности, всегда находится в вибрационном соответствии. Второй. Обращать внимание на свои эмоции, поскольку они постоянно информируют вас о состоянии вибрационного посыла и точки притяжения.